Охотники. В молодости, когда я много охотился, были у меня в районном городе С два компаньона, дядя Миша и Николай. Друг на друга совсем не похожие и внешне по своему внутреннему укладу, и по восприятию предмета нашего интереса. То есть любили они охоту одинаково горячо, но при этом подход к ней был у каждого неповторимо своеобразен. Надо признать, что пара совершенно разнородных охотников — относящихся друг к другу уважительно и пребывающих при этом в постоянном соперничестве, встречались мне неоднократно. Как правило, их состязательность начисто лишена перспектив, поскольку каждый усердствует на своем обособленном поприще, и сравнивать их достижения нет возможности. Вероятно, так случается потому, что охота по всей ее полноте — понятие сверхобширнейшее и в одного человека никак не вместимое. Вот люди и преуспевают лишь в отдельных частях всего состава. Один увлечен меткой стрельбой, другой — натуралист-созерцатель, третий влюблен в старые ружья, четвертому — веселую компанию подавай, пятый — добытчик и всегда рассчитывает на прибыль, шестой любит путешествия с приключениями, седьмой — собачник. Можно продолжать и продолжать. Дядя Миша был стар и глух. Но что самое примечательное, невероятно суеверен. Ни до, ни после я никогда не встречал человека, в котором суеверие было бы доведено до такой высокой степени совершенства. Впрочем, обо всем этом я узнаю несколько позже, а предстал он передо мной в ореоле самого многоопытного охотника всего здешнего края. Утром еще затемно мы выходили из дома и направлялись к окраине. Тогда по улицам этого города можно было свободно ходить с расчехленным ружьем. Тут из каких-либо ворот выходила баба с метелкой, чтобы подмести перед своими окнами земляной или деревянный тротуар. Дядя Миша испуганно вздрагивал, и мы, развернувшись на месте, поворачивали в обратную сторону. Потом нам попадалась баба с пустым ведром, потом с распущенными волосами, наконец, черная кошка, подбитая ворона, хромой щенок. Все это могло иметь исключительно неблагожелательный смысл, и мы метались по городу взад-вперед, влево-вправо, пока не оказывались на аэродроме или на кладбище. Кладбище там старинное, сплошь заросшее березами, черемухой и бузиной, так что однажды я заплутал и начал аукаться, но дядя Миша, который тоже заплутался в лабиринте оград и кустов, по глухоте своей меня не услышал, зато услышал священник, вывел из дебрей и для отыскания моего напарника помолился Иоанну Воину и мученику Трифону. Дядя Миша скоро нашелся, но время близилось к часу обеденному, и батюшка пригласила нас к себе домой. Погостили мы замечательно, до позднего вечера. Во время обеда дядя Миша много и с мечтательностью рассказывал о настоящей охоте, какая случалась в старые времена. «Как же ты сквозь баб за кольцу выбирался?» «Или их тогда меньше было?» — спросил священник. «Нет, просто я примет меньше знал. Потому и охота у тебя складывалась. А теперь дребедень не набрался и пугаешь ружьем покойников». Первый устав российского флота повелевал за суеверие в мешок и за борт. Понял, безбожник? «Вот Николай, твой бывший приятель, человек не суеверный. На праздники в храм ходит, исповедуется, причащается. Так к нему зайцы сами под ноги бегут. Впрочем, несколько раз нам удавалось вырваться из города, и мы охотились на опушках вокруг деревень. Один из нас шел полями вдоль леса, другой — чуть в глубине, среди деревьев. Мы нагоняли друг на друга тетеревов, рябчиков, глухарей. Дядя Миша хорошо знал угодья, и охота была фартовой, но без манер, беспородной какой-то. Однажды, не помню уж при каких обстоятельствах, познакомился я с Николаем, которому дядя Миша по причинам мне непонятным определенно завидовал, и с тех пор я ездил уже к нему. Николай тоже был весьма великовозрастным, но моложе приметливого суевера. К дяде Мише он относился вполне добродушно, жалел его и молился за него. Николай во всем любил обстоятельность, ценил традицию и уклад. Он держал гончих, и мы удачливо охотились по чернотропу. Рано утром, еще в темноте, с ружьями и с собаками, мы пешком уходили за городские окраины, весь день бродили по окрестным полям, вечером также пешком возвращались домой. Измотанные собаки устало брели по деревянным тротуарам, уступая дорогу редким встречным прохожим, которые приветствовали нас и весело поздравляли с полем. Николай кормил собак, хозяйка кормила нас. Наконец мы усаживались на диван под картиной с подписью Юлия Юльича Клевера, изображавшей весенний лесной пейзаж с тянущим вальдшнепом, и отдыхали. Николай уверял, что полотно действительно принадлежит кисти дореволюционного академика и висело раньше в какой-то дворянской усадьбе. Вот по этому полотну и воздыхал дядя Миша, утверждавший, что в прежние времена у каждого настоящего охотника была картина художника Клевера. Мне, правда, казалось, что краска как-то уж слишком свежа для XIX столетия, клюв у вальдшнепа великоват, да и сам он несоразмерен, но все равно радостно было сидеть под такой картиной. Приходил кот, черный, большой, с истрепанными в битвах ушами. Садился на полу против нас и слушал наши беседы. Поначалу внимательно, то переводя взгляд с одного на другого, то задумчиво опуская его долу, словно участвовал в разговоре. Потом зажмуривался, начинал урчать и перебирать когтями льняную дорожку. Наконец, неопределенность положения надоедала ему, он вспрыгивал на диван, устраивался между нами и засыпал. Первым ушел Николай, успевший перед кончиной подарить дяде Мише завидную собственность. Однако тот недолго любовался художественным творением. Батюшка отпел их обоих, и они упокоились рядышком на дремучем погосте, где так славно было плутать с ружьем.